Секция 4. Очерков прошлого Льва Леванды. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Лев Леванда. Очерки прошлого. Окончание рассказа «Переполох в Эннской общине». Во вторник, во время утренней молитвы, во всех синагогах от имени Репсроля, подраввинов и членов духовного суда объявлен был на понедельник следующей недели строжайший пост с чтением слихот и раздачей милостыни. Кроме того, сделано было распоряжение, чтобы дети мужеского пола, обучающиеся в хедерах, собирались ежедневно во время вечерней в синагогу для чтения псалмов и слушания проповедей. Город Н. погрузился сперва в уныние, потом в религиозный экстаз, который очень искусно поддерживался бесконечными иеремиадами проповедников, официальных и неофициальных, старавшихся перещеголять друг друга в фанатических выходках. Когда не хватало слов, что случалось довольно часто, проповедники прибегали к следующему испытанному средству. Они быстро раскрывали дверцы кивота и, воздев руки к стоящим там свиткам Писания, начинали рыдать так неистово, так дико, что публика, потрясенная до глубины души, тоже начинала рыдать в унисон с проповедниками и рыдала, проливая потоки слез до изнеможения. Находившиеся тут же дети тоже орали во все горло, судорожно держась за полы взрослых, плач которых наводил на них весьма понятный ужас. Они не сомневались, что прямо из синагоги их всех поведут на торговую площадь и отсекут им головы. Другой причины исступленного отчаяния своих отцов они не знали, так как они замысловатой галиматьи проповедников не понимали. В эти дни, в которые все наличные ученые города Н имели случай испробовать на синагогальной кафедре свои проповеднические силы, пальма первенства осталась за Рэб Лейзером, проповедь которого об Адаме и Еве имела блестящий успех. Она так хорошо была понята и прочувствована слушателями, что последние с удовольствием разнесли ее по всему городу, и Рэб Сроль произнес проповедь. Но она была так проста, так бесхитростна, что ее никто не оценил. Проповедь же Рэб Лейзера сразу сделалась популярною. В городе только и говору было, что об этой проповеди. Ее жевали и пережевывали меламедские помощники, разные мастеровые, ломовые извозчики, торговки красных рядов и даже кухарки, каждая на свой лад. Рэб Лейзер сделался героем дня. Он это знал и был очень рад. При всем своем смирении он не был чужд чувства честолюбия. Авторитету Репсроля он по необходимости подчинялся, но внутренне он не признавал его, считая себя более богобоязненным и более красноречивым, чем Репсроль, который был силен только в религиозной казуистике. «Если весь город говорит обо мне, повторяет слова мои, стало быть, я птица не последнего разбора», — сказал себе Рэб Лейзер, самодовольно поглаживая свою бороду. «Рэб Сроль». «Что такое Рэб Сроль?» «Ламдон, ученый». «И только. Но чтоб стоять во главе большой общины, мало одной учености, а нужен и дар красноречия, чтобы уметь говорить с народом, расшевелить его, разжалобить». И он мысленно назначил себя на место Репсроля, от какого назначения община города Н, по его мнению, значительно выиграла бы. Впрочем, ни одной проповедью Рэб Лейзера занят был город Н в дни, предшествовавшие объявленному посту. Возбужденный религиозным фанатизмом, он нашел более питательную для себя пищу. Стали как-то поговаривать о разных непреложных знамениях и симптомах близкого пришествия Мессии. Рассказывали, что на днях в каком-то еврейском местечке родился ребенок с двумя полными рядами зубов, который на священном еврейском языке попросил для себя ярмолки и порции кугеля. Субботний пудинг. Отведав этого национального блюда, над которым он предварительно совершил соответственную молитвенную формулу, Этот чудо-ребенок сказал присутствовавшим: «Готовьтесь, братья, наступает то время, о котором сказано в Исаии, и устремятся народы к твоему свету, и цари к блеску светила твоего». Сказал и представился. Рассказывали, что Дерский раввин, известный каббалист, нашел в каком-то стихе пророка Даниила очень ясный намек, что Мессия придет в 5604 году от сотворения, то есть в 1844 году христианского счисления. Само собой разумеется, что эти рассказы и возникшие по поводу их толки еще больше взволновали умы эннских евреев. Многие уверовали, а многие не уверовали, но прикидывались, что веруют, дабы не иметь неприятных столкновений с верующими, число которых росло не по дням, а по часам. Многие же из уверовавших, почувствовав за собою особенно много грехов, стали каяться более или менее искренно, более или менее публично. В эти дни на папертях синагог была настоящая давка от лиц, подвергавших себя душеспасительному бичеванию из рук синагогальных подшамесов. Очистив таким образом свою совесть, новые праведники в пылу усердия возжелали, чтобы весь город очистился от грехов, так как последние чего доброго могли затруднить пришествие Мессии. Из подонков эннского еврейского общества составились ватаги, которые пустились по городу отыскивать грехи, или, справедливее, грешников. Где же нет грешников? Их скоро отыскали и повлекли mit großem Skandal по всем улицам прямо в кагальную избу для расправы. Начался и чрезвычайный трибунал для этой чрезвычайной оказии. Он был наскоро составлен из нескольких фанатиков с лейзером-проповедником во главе. Власть исполнительная вверена была кагальным служителям, нахальство и жестокосердие которых были всем известны. Греховодников, которых допрашивали коротко только для формы, наказывали тут же на месте. Одних заставляли каяться в грехах публично, то есть через отворенное окошко кагальной избы. Других били по ланитам, а третьих, помоложе, секли плетью. Причем Рэб Лейзер поминутно понукивал, чтобы они били себя в грудь и творили очистительную молитву о Шамти. Время было горячее. Место религиозного умиления заступил кагальный террор. Каждый боялся, чтобы его по доносу не схватили и не осрамили публично. В эти дни многие семейства города Энна всегда лишились своего доброго имени. Бесчинства эти с каждым часом стали принимать все большие размеры. Остановить фанатизированную толпу не было никакой возможности. В один вечер бесчинства эти достигли своего апогея. Ватага бездельников ворвалась в трактирное заведение Леи Шинкарки, перебила мебель и посуду, вылила напитки, разбросала яства и выбила стекла на том основании, что она будто занимается развратом. Звать на помощь полицию Лея не осмелилась, боясь, чтобы ее совсем не выгнали из города, поэтому она могла только плакать, ломать руки, умолять. Ватага не успокоилась до тех пор, пока она не разорила в конец заведение бедной вдовы, вся вина которой состояла только в том, что она торговала больше, чем конкурировавшие с нею шинкарки. Последние и натравили на нее грехоискателей, и тем думали навсегда освободиться от опасной конкуренции. Доказательств, улик, свидетельств не нужно было. Довольно того, что Лея – молодая вдова, не дурна собою и хорошо торгует. Стало быть, ясно, как день, что она... и так далее. Террор продолжался бы, бог знает еще сколько, если б не вмешался знакомый читателям старший лещик. Кагальная расправа ему не понравилась. Она, во-первых, казалась ему превышением кагальной власти. Во-вторых, он, заклятый враг гверов, видел во всем этом деле хорошо обдуманную интригу гверов, желавших отомстить бедному классу за произведенные им демонстрации в рыбном ряду и в синагогах. На эту мысль навело его то обстоятельство, что на грехах почему-то поймали только бедный класс народа, ремесленников, торгашей и ни одного из более зажиточного класса. «Нет», — сказал старший лещик своему брату, — «меня не надуют. Тут что-нибудь не так. Уж будто один бедный народ и грешит, а йолды живут праведниками. Коль кается, так всем кается, йолдам и не йолдам. Зачем срамить только нас? Я им покажу, что они не святые. Я их шаш не знаю. А что, Берл, пойдем?» «От чего не пойти? Пойду», — отвечал Берл. Лещик, недолго думав, созвал свою верную дружину, к которой, как известно, принадлежал и забияка Платва, и пошел искать приключений. Пошатавшись несколько часов по известным им притонам, они нашли, чего искали. С торжеством, как победители, шествовали они по улицам, ведя под руки пленников, юношей богатейших фамилий города. «К кагальной избе», — закомандовал старший лещик. Триумфальное шествие, приветствуемое на каждом шагу смехом, криком, шумом и гамом сбежавшихся отовсюду любопытных, направилось к кагальной избе. «Ну, почтенные судьи», — начал старший лещик, когда он предстал со своей добычей перед лицом грозного трибунала, — «да будет вам известно, что ваши сыщики, тьфу, дрень, кого они приводили вам до сих пор, все каких-то оборвышей, голышей, которых и судить стыдно. А вот мы пошлялись по городу всего только час-другой, и вот каких молодцов мы привели к вам. Полюбуйтесь!» Члены кагального трибунала, бросив взгляд на приведенных преступников, сперва побледнели, а потом покраснели. Перед ними стояли с поникшими головами трепещущие юноши богатейших и влиятельнейших фамилий города. Некоторые из них оказались даже близкими родственниками самих судей. Скандал, да и только! Судьи потупили глаза и ничего не отвечали на приветствие лещика. «В чем их обвиняете?» — спросил Рэб Лейзер, игравший роль председателя. «Извините, Рэбе», — отвечал старший лещик со злорадной улыбкой на устах. «Вы меня так не спрашивайте, в чем их обвиняют?» «Обвинять человека — шутка немудреная. Обвинять можно всякого человека. Но вы лучше благоволите спросить, на чем мы их поймали. Так я вам сейчас и скажу». «Ну, пусть будет по-твоему», — согласился Рэб Лейзер. «На чем вы их поймали?» «Вот этого молодого человека», — начал лещик, представляя преступников поодиночке, — «мы застали на предместье, преспокойно себе обедающим у христианки, прачки, что ли?» «Трифное?» — спросил Рэб Лейзер. «Само собой, разумеется, что не кошерное. А этих двух молодцов мы нашли в хорошем месте. Не успев расплатиться, они там оставили свои часы. А этого мы нашли во дворянских ваннах с замужней женщиной». «С замужней женщиной!» — воскликнул Рэб Лейзер, заломав руки. «Голда Яхна, как известно, не вдова и не разводка. Ее Янкель жив и здравствует. Стало быть, она замужняя», — отвечал лещик, радуясь отчаянию, овладевшему всеми членами кагального трибунала. «Ох, вы озорники, трифники, разбойники!» — обратился Рэб Лейзер к подсудимым. «Как вам не стыдно? Как вам не совестно? Как...» «Постойте, Рэбби!» — перебил его лещик. «Увещевать вы успеете после. А теперь нужно их наказать». «Наказать?» — спросили судьи. «Мы без их родителей не смеем их наказывать». «Не смеете?» — спросил лещик, заскрежетав зубами. «Отчего же вы смеете наказывать других, бедных, не спрашивая их родителей?» «Ну, господа, если вы не смеете, так мы смеем. Слышите? Мы смеем!» «Ребята!» — закомандовал он своей дружине. «Разложить богатых греховодников и всыпать сколько следует! Зуб за зуб, глаз за глаз!» Дружина бросилась к трепещущим юношам, которые безмолвно хотели было покориться своей участи, но кагальные мишуросы стали защищать их. Началась свалка между мишуросами и дружиной лещика. Судьи, не зная, что им делать в этом случае, сочли за лучшее совершенно оставить кагальную избу. Драка увеличивалась с каждой минутой. Скамьи и столы были опрокинуты, стекла выбиты. Прибежали родители грешных юношей. Бой не унимался. Многие физиономии были исцарапаны и окровавлены. Из открытых окошек кагальной избы летели шапки, ермолки, поясы, туфли и клочья вырванных пейсов. Мейер Платва кричал «Ура!» и работал своими кулаками в волю. Он находился в своей стихии. Пользуясь суматохой, юноши под прикрытием своих родителей спаслись бегством. Бой от этого, однако же, не унимался. Призваны были десятские. Досталось и десятским. Наконец, призвана была настоящая полиция, то есть квартальные надзиратели, частные пристава. Те, к счастью, догадались захватить с собою пожарную кишку. Только благодаря действию последней полиции удалось, наконец, потушить драку. Сражающиеся, уступая плавному внушению холодной струи, перестали тузить друг друга. Всех, кого только нашли в кагальной избе, забрали в часть, где они и переночевали. На завтра все были выпущены на волю, что обошлось кагалу в 100 рублей, так как для него невыгодно было, чтобы из кагальной драки затеялось формальное дело. На завтра же кагальный трибунал по распоряжению гверов закрылся, а облава на грешников прекратилась, толки о мессии затихли. Город несколько отрезвился и успокоился. Лея позволено было открыть свое заведение, потому что лещики и товарищи настойчиво этого требовали, грозя в противном случае довести о кагальном самоуправстве до сведения начальства. Кагал даже вынужден был возвратить ей половину понесенных убытков. Первая рюмка в возобновленном заведении была выпита Хацкелем Брохисом, портным, за здоровье лещика-красильщика. Как-то случилось, что в день, назначенный для общественного поста, начальство распорядилось опубликованием указа. Во время утренней молитвы квартальный со своим письмоводителем ходил из синагоги в синагогу и громогласно, с подобающим апломбом, прочитывал каждую фразу высочайшего указа, поминутно озираясь кругом, чтобы уловить впечатление, производимое его чтением на слушателей. Несмотря на то, что все уже давно знакомы были с содержанием указа, торжественное его чтение с зловещую полицейскую интонацией потрясло евреев города Н до глубины души. Каждое слово квартального как бы молотом ударяло в сердца слушателей. Все стояли чуть дыша, ноги тряслись, многие чуть не упали в обморок. Только воспоследовавшая за чтением указа молитва несколько успокоила встревоженных молельщиков. В этот день молились долго, усердно, с плачем и рыданием. После молитвы каждый волей-неволей поспешил перекроить свои платья на немецкий фасон, так как начальство назначило всего только 5-дневный срок для новой экипировки. Портные были завалены работой. Этим судьба как будто хотела вознаградить их за то, что они раньше и больше всех переполошились. Они раньше всех и помирились с указом, благодаря которому у них вдруг оказалось много работы. Плата же за эту работу стала быстро подниматься, так как спрос на нее был чрезвычайный. Во всех мастерских закипело, как в котле. От заказчиков не было отбою. Портные уже позволяли себе свысока третировать своих клиентов. Они сделались героями дня». Само собой разумеется, что они мастерили на живую нитку, как-нибудь, не прибегая даже к утюгу. Но клиенты не были взыскательны, Каждый был рад, что ему возможно будет к назначенному сроку напялить на себя хоть что-нибудь похожее на немецкий сюртук. Процедура же превращения еврейского балахона в немецкий сюртук была, к счастью, недолгая. В пояснице делался перехват, а полы подрезывались вершка на два, и выходил, как есть сюртук немецкий, шелковый или шерстяной, фиолетового или коричневого цвета, смотря по тому, какой был прежний балахон. С головным убором было еще меньше возни. К собольям и прочего пушного товара шапкам самых причудливых фасонов пришивали бумажные козырьки и успокоились на этот счет. Что же касается женского костюма, то с ним уж ровно никаких хлопот не было. Женские платья уже давно кроились на европейский лад. Оставалось только расстаться с челмами, которыми женщины, в особенности молодые, уже давно тяготились. Следовательно, особенно резкой перемены в женском костюме не предстояло. Пугались же они нового указа, потому что приказано было пугаться. Пугались мужчины, так как они с мужчинами заодно должны были пугаться. Наконец, настал роковой день, назначенный для всеобщего переодевания евреев города Н. Полиция поднялась в этот день на ноги раньше обыкновенного. Уже с 8 часов утра полицеймейстер разъезжал по городу и отдавал приказания. Частные пристава и квартальные надзиратели тоже суетились, сновали взад и вперед, потирая руки и значительно перемигиваясь друг с другом. На всех улицах, на известных дистанциях, расставлены были десятские, вооруженные ножницами, имевшие назначение стричь пейсы и подрезывать длинные балахоны. На помощь десятским прикомандированы были солдаты пожарной команды, из которых многие, по обычаю, едва держались на ногах от бессонницы или от чего-нибудь другого. Глядя на серьезные лица нижних полицейских чинов, можно было думать, что последние расставлены для какой-нибудь очень серьезной цели – отражения неприятеля или чего-то в этом роде. Но неприятель почему-то не являлся. На городских часах уже пробило 9, а на улице еще не видно было ни одной еврейской души. Даже лавки почему-то не отпирались. Десятским стало скучно на своих постах. Они начали громко и протяжно зевать, нюхать табак и мастерски отплевываться. «Неужто все жиды передохли?» — спросил один десятский, которому уже стало не втерпешь стоять на одном месте без всякого дела. «Должно быть, они дожирают свой вчерашний кугель», — сострил другой десятский. «Он больно смачен был». «А ты почем знаешь?» — спросили его. «А потому что отведал. Подчивали!» — отвечал он. «Кусай, голубчик, кусай!» — передразнивал он подчивавших его. «Меня мои хозяева каждую субботу подчуют». «Кугелем?» «Кугелем». «А водкой?» «И водкой». «И халой?» «И халой». «Потому и рожа твоя пухнет да пухнет», — заметил один десятский не без зависти. «Ничего, рожь своя, не купленная», — отшучивался веселый десятский. «На то она и рожа, что пухла, значит, впрок идет». «А что, фершел 2 бритвами тебя скребет?» — спросил еще один десятский. «Почему 2?» «А потому что физиомордия аршинная». Десятские расхохотались. В эту минуту на улице послышался знакомый полицейским грохот полицеймейстерских дрожек, десятские бросились к своим постам и вытянулись в струнку, дрожки остановились. «Проходил кто из евреев?» — крикнул полицеймейстер с дрожек. «Никак нет, ваш высбруди!» — ответили десятские. «Пошел!» — крикнул он кучеру, и дрожки помчались далее. Лицо полицеймейстера выражало гнев, досаду и недоумение. Он пожимал плечами и дергал свой правый ус, что означало, что он очень взволнован. «Уж я их!» — бормотал он себе под нос. «Прятаться вздумали! Уж я их попрячу, канальство!» Но евреи и не думали прятаться. Они не показывались на улицу просто потому, что никто не хотел быть первым, показавшимся на улице в новом костюме, дабы потом не сказали, что если б не они, то все осталось бы по-старому. Кроме того, многие не считали себя вправе одеваться по-новому, пока не увидят, как начальство поступает с теми, которые одеты по-старому. Поэтому каждый считал более благоразумным сидеть дома и выжидать. Жившие же с фронта расположились даже в окошках и оттуда наблюдали за всем происходящим на улице. Суетливость полиции не столько пугала, сколько занимала их. Они любопытствовали видеть, как полиция возьмется за дело. Любопытство их, наконец, было удовлетворено. Часов в 10, когда бедные ешеботники обыкновенно отправляются завтракать к благотворительным лицам, обязавшимся содержать их, несколько таких ешеботников вышли из школьного двора, направляясь к домам своих благодетелей. Они были одеты по-старому, в ярмолке и длинных пейсах, так как им не на что было поделать перехваты в своих изношенных балахонах. Едва ешеботники показались на глаза полицейским, последние с гиком и криком бросились на них, как на давно ожидаемую добычу, и стали действовать своими ножницами. В одну минуту от роскошных пейсов и длинных балахонов остались одни едва заметные следы. Ешеботники подняли гвалт и плач великий и бросились назад к школьному двору. Полицейские стали их преследовать и таким образом очутились на школьном дворе, чему они были очень рады, так как им здесь предстояло много работы. До самого полудня они здесь кроили пейсы и балахоны и даже получали наводку за то, что отпускали остриженных с миром. Убедившись, что с полицией шутить нечего, евреи высыпали на улицы в своих переделанных одеждах и сокращенных пейсах. Несмотря на то, что новый костюм только немногим отличался от старого, евреи в этот день не узнавали друг друга. «Как? Это ты, Мейер?» «Как? Это ты, Мордух?» «А я думал, что ты пан». «А я был принял тебя за шарманщика». После таких приветствий Мейер и Мордхи оглядывали друг друга с головы до ног и принимались хохотать, держась за бока. Костюм в самом деле был уморительный. Не то немецкий, не то старопольский, а какой-то невозможный, на который нельзя было смотреть без смеха. Не прошло и 2 месяцев, как евреи уже помирились с новым костюмом и стали находить его практичным и приличным. Что же касается женщин, то они просто без ума были от нового фасона своих нарядов. Этот фасон еще больше возвышал их природную красоту и миловидность, что не могло не нравиться даже не кокеткам. Старый фасон возбуждал в них смех и отвращение. Они от него отплевывались. Мало-помалу еврейки познакомились с настоящими парижскими модами, за которыми они стали следить с беззаветным увлечением, свойственным прекрасному полу вообще. От этого пострадали, пожалуй, еврейские карманы, но отнюдь не еврейская религия, как сначала было думали. Опасения фанатиков и предсказания ханжей не оправдались, как не оправдываются многие их чаяния, основанные на предрассудках, тупоумии и мракобесии. Конец рассказа «Переполох в Эннской общине».